Намек был более чем прозрачен. За ними сейчас наблюдали чуть ли не самые влиятельные лица ада. А тема, явно не для посторонних ушей, это Риас еще могла понять и принять. Поэтому прерванная на полуслове девушка все же недовольно кивнула, лицом при этом обещая данному наглому мужлану все незавидные кары. Как-то не так прошло снятие масок. Явно как-то не так, мысленно цыкнув, отметил про себя Райзер. Что же, раз никто больше не хочет высказать мне свои претензии? Неодобрительно покачал головой носитель Бдрайга, но вдруг резко замялся, глядя на вышедшую из-за спины Риас молодую Никомату. Широничан, так и думала, что это вы, Райзер-сан, тихим тоном призналась, продолжая идти вперед под взглядами обеих команд. Ладья Риас, запах магии, хорошо скрытый, но знакомый. Младшая из сестер Никашо подошла к Финексу на два шага, и немного погодя, внезапно поклонилась мужчине. Не имела возможности сказать это, ведь мы увиделись всего раз, тогда, после Набериусов. Не поднимая головы, сказала Широни, спасибо вам, за себя и за сестру. И уже через секунду, под взорами напрягшихся демонов Гримари, Никомату как-то быстро и естественно захапала в объятия другая кошка-девушка, тут же принявшись ее тискать, абсолютно не замечая сопротивления. Впрочем, если то и было, то явно совершенно несерьезное, ведь обе Никоматы очень хорошо знали друг дружку. Аниэй-сан возмутилась пополам со смущением Широни. Хватит, ох, сестренка-ня, я так тебя рада видеть, ня, с силой потерлась Курока щекой о макушку своей Имата. Больше года не виделись, ня, мха, что-то неразборчиво промычала младшая Никашо куда-то в район ключиц старшей сестры. Райзер же с улыбкой на лице удовлетворенно про себя отметил, что Широни в измененной его действиями реальности растет куда быстрее, чем если бы замкнулась в себе и совершенно не практиковала синдзюцу с ядзюцу. В тех видениях малышка походила скорее на ученицу младшей школы. А тут, имея прекрасную возможность сравнить, Каника оказалась лишь на полголовы ниже собственной уже взрослой сестры, пусть последняя и не была прямо-таки образцом высокого роста. Не совсем понимаю, что происходит на самом деле, но также должен сказать. Внезапно раздался голос Геншира, который тоже вышел вперед. Теперь и на нем также скрестились взгляды всех присутствующих, всех, кроме занятых обнимашками Никомат. «Твой, ваш ритуал, что передала Никашо Курока-сан, спас меня. Если вы и вправду были все это время Райзером Фениксом под маскировкой, то моя вам благодарность». Постаравшись не кривиться от воспоминаний, сказал Саджи, после чего грозно нахмурился и пообещал: «Но я все равно не собираюсь отдавать госпожу Риас кому-либо, ни Усаги, ни вам». Века и без того выведенная из себя младшая Гримари чуть дернулась, но она вновь быстро взяла себя в руки. «Ох, значит, все это время рядом со мной находился тот, кто уговорил лорда Феникс дать мне хорошую рекомендацию на демоническом рынке труда наемников, из-за чего я и смогла попасть на службу к Гримари». Сделала шаг вперед Юбилунна, когда-то действительно присматривавшаяся к Фениксам ради стартовой репутации. «Что же, тогда я присоединяюсь к благодарностям». Риас с недоумением посмотрела на свою королеву. Об этой незначительной подробности из ее биографии она не знала. «МХММ, это все действительно странно, но...» — прочистила горло Цубаса, обменявшись взглядом с кивнувшей ей Ханакой. «Раз уж такое дело, мы с мама в курсе, что первыми увидели в нас двоих потенциал именно вы, Райзер Феникс сама. Сона Ситрисан рассказала, когда направляла к госпоже Риас. Так что, спасибо, так непривычно, еще час назад вы были М. Усаги Хёда». На ладью со слоном Риас уже не стала коситься, а просто приняла их единую позицию как факт. «Сколько драмы, а я без попкорна», — ехидно прокомментировал Зилзан, который все это время, в отличие от почти всех остальных, внимавших чудесному превращению Усаги, метался взглядом между уже означенным бывшим Хёда и еще одним индивидом из свиты Феникса, обладающим аналогичными самому Фриду белыми волосами и красными радужками глаз. «Меня вот интересует немного другое. Это ведь не еще один в маскировке, а...» «Нет, брат, это действительно я». Слегка прохладно, но все же с приподнятыми в намеке на улыбку уголками губ ответил Зигфрид, на которого Зилзан и пялился, в том числе прямо только что, задавая свой вопрос. «Ну ох, теперь», — беззлобно матернулся Фрид, с непонятным выражением на лице. «Значит, клинок хаоса Зиг все это время кантовался у фениксов, и как оно?» «Более чем, брат, все так же спокойно, но вкладывая один лишь им двоим из присутствующих понятный смысл», — сказал Зигфрид. 26 из 50, благодаря Райзу, не включая тебя, то есть, резко повернулся Зилзан к Финексу, убрав при этом с лица всю свою извечную маньячность с несерьезностью. Благодаря тебе, 26 других моих братьев выжили, больше половины, а значит, я тебе должен, и это ощущение мне них не нравится. Простого спасибо для моего господина будет достаточно, тонко намекнул Зигфрид, уже явно ухмыляясь реакцией своего собрата по проекту искусственной Вайтили института Зигурда. Да отвянь ты, брат, недовольно скривился в итоге Зилзан. Потом перетру, с глазу на глаз. Зигфрид на это лишь пожал плечами, а младшая Гримари уже просто перестала удивляться. Порог удивления от происходящего был давно и успешно перешагнут. Анно, в наступившей тишине, привлекла к себе внимание Арджента, постепенно на моменте с благодарностью Саджи начавшая успокаиваться, отчего про нее на время и забыли. Получается, все это время Уссаги-сан был со мной, в вашем теле, Райзер Феникс-сан, более-менее. Непонятно покрутил ладонью названный мужчина, с особенным оттенком грусти глядя на потерявшую важную жизненную опору девушку. Если хочешь, мы можем позже поговорить с тобой о нем. Не стесняйся, подходи в любое разумное время. Нет, я нерешительно отказалась Асе, но затем быстро стерла остатки слез с лица и отрицательно помотала головой. Если чему Усаги-сан и научил меня, пока был рядом, так это тому, что я должна стать сильной. Поэтому я постараюсь пережить его уход как можно более достойно. А вам, Феникс-сан, спасибо. Спасибо за то, что вообще предоставили такую возможность познакомиться с Усаги и получить от него помощь в момент, когда я была в отчаянии. Без вас наверняка все бы было иначе. Райзер на это облегченно улыбнулся. А вот Риас одновременно с этим, наконец, обвела новым взглядом свою свиту и серьезно задумалась над тем, сколько всего полезного для нее и демонов ее малой семьи сделал. Оказывается, навязываемый ей жених, вся ее свита уже так или иначе ему обязана, и у всех Райзер в том или ином виде завоевал уважение. А вот у нее самой, у младшей Гримари, что ж, спустя секунду размышлений нового круга и в новом ключе, Риас была вынуждена самой себе признать, этот демон провернул под ее носом просто колоссальную авантюру, и пусть она все равно отныне считает его обманщиком, но считаться с собой Райзер Риас определенно заставил, даже если отбросить его личную силу и прочую репутацию. Я уже проиграла. Вся команда разбрелась и постепенно начинает беседовать с демонами Райзера. Если он таким образом добивался мирной победы, то честь и хвала. Однако меня в любом случае не поймут, если я просто возьму и вслух признаю поражение. Зрители останутся недовольны отсутствием зрелища. Эх, надеюсь, я смогу в таких условиях показать хоть что-то. Примерно с такими мыслями, убедившись в оттенке витающих настроений своей команды, перевела Риас обвинительный взор на Феникса. Тот взор поймал и выдержал, пусть и виновато, обезоруживающе улыбнувшись. А тем временем, отрезок этого самого времени, отведенный на подготовку команд, стал подходить к концу. И младшие Гримари, сотоварищи, еще даже не представляют себе, что их ждет не совсем стандартная рейтинговая игра. То же место, чуть погодя. По истечению 20 минут, КХМ, попрошу внимания, мирно беседующие друг с другом компаниями в разнобой, словно уже позабывали, что их ждет сражение условно насмерть. Демоны и перерожденные демоны кое-как подуспокоились, один за другим переводя взгляды на меня и умолкая. Удивительное дело, как легко оказалось завязать узы знакомства между членами двух закрытых, номинально враждующих групп разумных, когда в них присутствуют разлученные родственники и интересующиеся друг другом личности. Две Никашо, вместе, до сих пор обнимаются, хотя это уже скорее для виду, чем из-за эмоций. Два бывших искусственных беловолосых человека, скромно стоят в уголке и что-то перетирают. Мама нашла себе в лице Лефа и интересную собеседницу, даже лучше нее разбирающуюся в магии. Юбилунна и Куиша вовсю сплетничают о мальчиках, а от стоящей рядом с ними Ясаки то и дело доносится то ара-ара, то уфу-фу-фу, пародирует клишированную манеру кокетливого поведения какой-нибудь зрелой, но, как говорится, еще в самом соку японской домохозяйки. Хотя, может, и не пародирует, ведь и в остальное время за ней иногда подобное и проскакивает, пусть даже об этом легко забыть, понаблюдав за старшей Кьюби подольше для сбора статистики. Моложавой энергией, конечно, моя Кицуны обычно не фонтанирует во все стороны, но с виду и совершенно не скажешь, что ей лет больше, чем всем остальным тут собравшимся вместе взятым. Ну так вот, группы по интересам. Цубаса что-то сдержанно восторженно жестикулирует с Ираргу. Геншира разговаривает с Изаи. Уж не знаю, что за тема у них нашлась, да и не хочу знать. Акина в скорости присоединилась к Юби, Луне и Куиши. Асия уже явно вовсю скорешилась с Валери на почве схожих ролей, плюс там рядом Гаспер, но он всегда рядом с Валери. Только мой Пендрагон старший, да и Куси остались без собеседников. Артур, как обычно, по-английски холоден и слегка этим отталкивает, вплоть до момента, пока сам не возьмет беседу в свои руки. А тебе понятно почему, слегка асоциален и не любит выделяться. А, ну и еще сестренка крутится под моими руками, напрашиваясь на ласку, и ей совершенно безразличны все остальные новые лица. Не то чтобы я слишком долго не виделся с Райвиль, ведь я частенько оставлял вместо себя Сусаги астрального клона, когда не нужно было ни с кем контактировать. Риас тоже до сего момента почти все время стояла в сторонке и лишь с неудовольствием посматривала на свою свиту. С момента тех слов благодарности Арджента, моя будущая женушка со мной не разговаривала, только один раз поблагодарила, когда я выдал ей ее же фигуру зла, коня. Ну, это ладно, ей есть о чем подумать, да и ее обида на меня более чем понятна. Вот такая вот дружная, настраивающая на беседу группками обстановка. И я ее прервал, в смысле, нарушил, попросив у всех внимания. Время подошло. Спустя еще 2 минуты мы сможем начать то, зачем здесь и собрались. Лица демонов моментально стали серьезными, вспомнили о деле. Хотя мои скорее поддержали за компанию своими строгими физиономиями, ведь я более чем уверен, что из них никто о деле и не забывал. Поэтому я бы хотел сделать Риас Гримари взаимовыгодное предложение, дабы сделать сегодняшнюю игру чуть более интересной. Специально задерживаюсь на милой моему сердцу красноволосой красавице взглядом, и тоном ниже продолжаю после ее кивка и заинтересованного лица. Думаю, будет глупостью говорить на белое, черное и упрямо отрицать разницу в уровнях личных сил членов наших команд, поэтому я предлагаю небольшую фору. Риас, прошу, не спеши отказываться, а сначала дослушай. Взметнувшаяся было сразу же отказаться, младшая Гримари после моей просьбы пожевала губами и спустя пару секунд все же дала своим видом понять, что готова продолжать слушать. Это не будет пренебрежением или чем-то обидным. Я лишь открою вам свои планы того, как намерен провести игру. В смысле, какие секторы кто из моих фигур возьмет и станет удерживать. С этими словами откидываю край ковра телекинезом, прямо на полу выжигаю условную карту отлично знакомой мне Академии Куа, после чего создаю из пламени миниатюрные чиби, фигурки членов моей свиты, и расставляю их по нужным местам карты. Риас Гримари, ты и твои фигуры вольны нападать как угодно, когда угодно и на кого угодно. Поначалу я не стану вмешиваться в бои и не буду отдавать приказы. Так часто и бывает в настоящем бою, когда командир занят стратегией. Учти, что если пожелаешь натравить всю свою группу лишь на какую-то одну из моих фигур, то близлежащие проинструктированы на свое усмотрение покинуть пост и прийти на помощь. Естественно, если уверена, что сможешь организовать скрытное групповое нападение, которое остальные мои бойцы поблизости не заметят, то дерзай. Первые полчаса формация команды «Феникс» изменяться не будет, и долго преследовать в случае отступления никто не станет. А вот спустя полчаса я скомандую наступление, и тогда, вот эти фигуры, обозначаю я более ярким пламенем соответствующих чибиков, начнут продвигаться вперед, с целью занять вот эти помещения и территории. Делаю соответствующие перестановки фигурок из пламени. Старые места будут поделены следующим образом между моим резервом. Спустя еще полчаса я скомандую режим Free for All, и все мои фигуры будут вольны покинуть заданные места. Маршруты и цели они выберут, опять же на свое усмотрение. При этом для моих пешек в приоритете попадание на твою, Риас, базу и повышение. Дав 5 секунд на усвоение информации, продолжаю. Спустя еще полчаса, если к тому моменту игра не подойдет к концу, то я лично вмешаюсь в бой. Скажу прямо, это будет означать однозначное и быстрое выбывание всех твоих фигур, так что рекомендую добраться до моего изначального месторасположения за эти 1.5 часа, пока я буду пассивен. Так у тебя, возможно, будет иметься тактическое преимущество первого внезапного удара. Еще одно, как видишь, свой убойный состав, Ясаку, Сейрарга, Артура, Зигфрида, Кураку и Тебя я почти что раскидал по периметру арены игры. Если на их счет ты ничего не предпримешь, то через час они скорее всего замкнут вас в окружение и, ну, ты понимаешь, что тогда. Так что на тебе выбор, либо попытаться их за это время выбить по одному, либо рискнуть и ударить сразу по мне. Все как в настоящей битве. Откуда мне знать, что это все не уловка? Метаясь взором по чибикам и запоминая все мною озвученное, скорее для проформы уточнил Риас. Даю свое слово, что в моих планах именно то, что я только что показал. Я понимаю, что ты сейчас скептически относишься к моему слову, но... Нет, я понимаю. Помотала головой младшая Гримари. Недосказанность и эксплуатация недостаточной чужой информированности – это одно, тут я сама виновата, что потеряла бдительность. А твердо озвученное и не предполагающее толкование слова демона-аристократа – это уже другое дело. Я не собиралась оскорблять тебя в этом плане своим недоверием, но все же, мне не нравится, что ты, фактически, своей якобы форой задал собственные правила игры данному мероприятию. Райзер Феникс, на словах «я сама виновата» Риа сожгла меня неприятным моему сердцу взглядом, с уничижительным оттенком. Женщины вообще в целом не любят признавать вину первыми, но это вполне простительно. Тем более, что тут и вины как таковой ни у кого ни перед кем нет. А что до взгляда, ну, я знал на что шел, ничего, со временем все образумится. Ты вольна распоряжаться полученными данными как тебе угодно. Пожимаю я плечами, хоть вообще проигнорируй. И действуй по изначальному плану. Я намеренно не стану менять и корректировать свой от твоих действий. Будем считать, что у тебя в разы лучше поставлена разведка, а я лишь воюю по шаблону. Такое тоже случается в реальных боестолкновениях сплошь и рядом, так что это отнюдь не искусственные или совсем невероятные обстоятельства. Ты упомянул взаимовыгоду. Слегка прищурив веки, попыталась просверлить меня взглядом моя суженая. Для меня выгода в том, что это твое обещание, идеальная возможность показать свои тактические способности в условиях численного и силового превосходства врага. Для зрителей выгода в большем количестве боев и их зрелищности, ведь ты бы мог задавить нас уже здесь и сейчас, и это было бы неинтересно. А какая выгода для тебя? Тренировка моих фигур. Вновь пожимаю плечами. Взаимодействие в условиях отсутствия указаний сверху, плюс полезный опыт столкновения со множественными врагами и возможными нестандартными тактиками. Как видишь, я отнюдь не недооцениваю тебя, а лишь извлекаю всю пользу из сложившейся ситуации. Кто-либо другой на ее месте обязательно взъелся бы на меня за одну лишь несерьезность подхода к противостоянию. Мол, настолько не уважаю, что пользуюсь как материалом для тренировок своих подчиненных. Но Риас, благо, не такая, и в ответ на мою озвученную позицию лишь понятливо кивнула с намеком на благодарность. Правда, с таким же настроем, как сейчас у нее, еще говорят спасибо палачу, за то, что тот сподобился поострее наточить топор и приготовился сработать как можно чище и безболезненнее. Хотя, может, я и преувеличиваю. Что же, раз все понятно, то я удаляюсь. Пожелал бы удачи, но боюсь, с вашей точки зрения это выглядело бы издевательством. Пожимаю плечами и даю знак Куише. Секунда, мы уже разбросаны по полю игры при помощи ее родовых провалов. Последние приказы, своим же опровергающие или дополняющие только что рассказанные группе младшей Гримари, я давать не стал, да и не собирался изначально. Я с самого начала решил играть честно и дать моей еловолосой невесте как можно более зрелищный для зрителей бой. Не в качестве извинений, а из уважения. Впрочем, и из-за первого, в каком-то смысле, тоже. После ухода из дома семейства Хёда, я вернулся к своим товарищам из свиты и четко проинструктировал, что и как сегодня делать на игре. Так что они лишь удостоверились во всем, вместе с Риас пронаблюдав за озвучиванием моего боевого плана. А дальше уже пусть работают их собственные мозги и интуиция. Взгляд в совсем недалекое будущее, в зал с магическим проектором и зрителями. Чем там заняты владыки? Скучковались и перешептываются, поставив защиту от прослушки. Впрочем, взглядом я, можно сказать, почти вездесущ, так что для меня это не проблема. Весьма качественная симуляция вполне жизненной боевой ситуации. Необычно для себя серьезным тоном заметила Серафал Левиафан, сидящая рядом с Аджукой и Сарзиксом, в эдаком небольшом обособленном между собойчике под заклинанием приватности разговора. Как тогда, с люцифугами, у нас была разведка лучше, чем у них, но меньше демонов. И если бы не Грейфия, не похоже, не согласился вынужденный сохранять внешнее спокойствие Сарзикс. Тут у моей дорогой младшей сестры нет и шанса. Увы, Райзер переиграл меня и ее на всех фронтах. Внедрился, узнал за время совместной работы все слабые и сильные стороны, даже тактику заставил отчасти на себя завязать, зная, что без него она во время игры не сработает. Тем не менее, ты не стал ничего предпринимать утром, констатировала Сера. ТЦ, уже в любом случае было поздно что-либо предпринимать. Цыкнул обычно слишком аристократичный для подобных проявлений чувств алый сатана, только скандал поднимать и лицо терять. Мою попытку надавить аурой этот молодой феникс проигнорировал. Даже так, удивленно переспросила Левиафан, удивительный у него потенциал. Я как никто другой могу это подтвердить, добавила Джука. А если бы тут был Фальбиум, то готов спорить, и он бы прошелся по хитрому навязыванию правил Райзером сегодняшней игры. Все же хоть сколь-нибудь понимающему демону-ветерану той же нашей гражданской войны более чем понятно, что по сути Феникс оставил для Риасчан совсем немного свободы маневра. Да, при этом дал серьезную фору, но все же единственный оставшийся выход у нее – прорыв к Райзеру, с поставкой заслона из части слуг, что затормозят боем фигуры Феникса, через территорию которых придется сначала пройти. А значит, твоей сестре придется волей-неволей показать зрителям свои тактические навыки и готовность в принятии решения жертвовать слугами, даже если бы она этого не хотела. Иначе, полный и бесславный проигрыш, что с ее позицией должно быть более чем ясно. По сути, Райзер решил в наших глазах вытянуть Риас вверх чуть ли не за уши. Ну, то что Аджука умный гад, я знал и до этого. Видимо, так и есть. Спокойно согласился с позицией своего давнего друга Сарзикс. И это мне не очень нравится. Риасчан в любом случае полезен подобный урок. Пожала плечами Сера. Что с доверием первому же попавшемуся Усагикуну, с быстрым принятием его в свиту? Что с тактикой сегодняшней игры, в которой ей придется жертвовать слугами ради нашего якобы развлечения? Жертвовать всерьез это ее не научит, ведь система выбывания работает штатно, но чуть больше хитрости привьет, заставит понять, что от нее хотят видеть взрослые влиятельные дяди-демоны. Не понял, вы что это, сейчас дружно пытаетесь прорекламировать для меня Райзера? С удивлением вставил свою часть в диалог Сарзикс. Даже если бы так, наклонила Джука голову чуть в сторону, никак не изменившись в лице, то ты не можешь отрицать, сколько всего, оказывается, сделал этот парень для твоей сестры, да и для демонов в целом. А то, что при этом и какие-то свои цели преследовал, устроив весь этот маскарад, то это только плюсом к нему в плане уважения. Чем сложнее удавшаяся многоходовая комбинация, тем более требовательна она к талантам организатора. Что бы там Райзер не задумывал, но своего он явно добился. Не уверена насчет рекламы, покачала головой Левиафан, поправляя платье. Но в данной ситуации он не только переиграл тебя, но и сделал это более чем дипломатично. Тебе лучше знать, простит ли Риасчан обман. Я бы, наверное, на ее месте надолго обиделась. Однако такой ход, похоже, был для них действительно единственным приемлемым вариантом познакомиться друг с другом получше задолго до даты свадьбы. Если бы не этот ваш негласный запрет на контакты Риасчан с Райскуном, как по мне, тут твои прихлебатели, Сарзикс, лопухнулись. Но в любом случае Феникс-младший постарался как можно больше сгладить углы, пусть и в самый последний момент. Катарсиса со слезами, истериками и сломанными судьбами не произошло. Да и место такому не в жизни, а на кадрах какого-нибудь аниме из моего списка любимых, ГХМ. Так вот, Райзер дал напоследок попрощаться, пояснил, пообещал прояснить моменты позже без свидетелей, возможно, ему удастся скинуть часть вины на Усагикуна. Тоже так думаю, согласно кивнул Вильзевул. Пусть я и не знаток женских сердец, но если все, что ты мне дал на этого Усаги, правда, то, как мне кажется, на него совершенно невозможно будет злиться. Ведь кто вообще сможет затаить злобу на столь бескорыстного и благожелательного ко всем разумного, уж не говоря о том, чтобы всерьез и с нетерпением ожидать полученного итога. В смысле хотеть, чтобы Усаги-сан исчез вообще из свиты Риас Гримари в частности. Только совсем неблагодарные, черствые, бессердечные и лицемерно не желающие видеть в Усаги тех качеств, которых им самим по жизни критически не хватает, только такие личности могли бы на нашем Ириас месте крикнуть что-нибудь вроде «Он сдох! Ура!». На последних словах Аджука развернулся лицом куда-то в стену, и с явным неодобрением и укором будто бы кого-то процитировал, словно уже заранее, несмотря на собственную все еще куцую о ней романтию, зная, как могут отреагировать некоторые дорогие мне зрители, читатели данной автобиографии. Впрочем, с его характеристикой этих потенциальных личностей я даже в какой-то степени согласен. Комментарии от Райзера. Не забыть отредактировать данный отрезок с Аджукой. Слишком ломает четвертую стену. Конец комментария. Насчет моих собственных целей они почти полностью правы. Почти. Кроме практической стороны, было и мое желание исправить ситуацию с душой оригинального Иссея Хёда. Не ради значимости в глазах судьбы или ради какой-нибудь кармы, а ради себя самого, чтобы не превратиться со временем в беспринципную сволочь. Пусть даже никто не знает, но хватает и того, что знаю я сам. Усаги захотел пожить так, как ему было когда-то, до моих вмешательств. Предначертано я дал ему такую возможность, так как перед остальным семейством Хёда я, может, и откупился поправкой их здоровья и новым сыном, а вот перед Усаги, нет, до тех пор, пока не выполнил его просьбу, разумеется, хотя в итоге мы оба от этого получили каждый свое, но ладно, не будем о грустном. Итак, я нахожусь на своей базе, в кабинете студсовета, кое-как развалившись на кресле Соны, мои фигуры, на своих местах, Риас, сколько там прошло времени, ага, Риас должна была уже закончить свою новую словесную накачку свиты, чтобы те пришли в себя и настроились на бой, и сейчас они как раз должны начать продвигаться в мою сторону, все же моя невеста, отнюдь не глупа, пусть и уступает той же младшенькой Ситре в плане составления стратегий, так что в мою сторону сейчас ожидается прорыв, с минимальным распылением сил, но так, чтобы не допустить замыкания в котел, и первый на очереди. Ну, как я и думал, Гаспер, взгляд в настоящее, Ешка Райзера самый, Гаспер Влади, простите, но я не могу пропустить вас дальше. Поборов стеснительность, заявил Свитериас молодой перерожденный в демона Дампир, стоя неподалеку от входа в школьный спортивный зал. Это понимаю, Влади-сан, уважительно, но со смешинкой в глазах и слегка поднятыми уголками губ отметила аловолосая демоница, пуская ладонью по ветру волну своей шикарной красной гривы. Риас дожидается, пока Влади отвлечется и зажмурится из-за блика, пущенного с отжиполированным лезвием кинжала, и дает короткий ручной сигнал. Метнувшиеся на полной скорости Цубаса с Фридом тут же берут дампиров в клещи, по крайней мере, пытаются это сделать. В последний момент, когда женский кулак в перчатке с одной стороны и меч с другой, вроде как должны были соприкоснуться соответственно с боком и шеей пока никак не отреагировавшего на данный рывок Гаспера, тот таки открыл засветившиеся глаза и исчез, а в следующий момент слегка помятые множественными попаданиями по корпусу Зилзан с Юрой отлетают в стороны безвольными куклами, и вместе с тем, абсолютно без какого-либо перехода, Риас Гримари замечает у собственного лица покрытый тьмой мальчишеский кулак, упершийся в ее барьеры с силой уничтожения. В ее сознании даже еще не начало зарождаться удивление по поводу скорости обычной пешки, как девушка всем своим телом прочувствовала мощный удар. Ее лопнувший как перезрелый арбуз барьер напоследок смог только чуть снизить импульс и распределить его по всей площади женского тела. Риас сама, выкрикнулся Джи оторопело глядя на то, как не иначе, чем телепортировавшийся к его госпоже парень заметно ниже и визуально слабее него только что с легкостью отправил охнувшую Гримари полетать до ближайшей стенки. Ты, мелкий, полностью позабыв про свою роль в команде из-за застлавшего его взор гнева, стремительно пошел Геншира на Гаспера. Вопросительный знак. Ты приближаешься ко мне. Вместо того, чтобы убежать, ты идешь прямо на меня. Изменившимся голосом, нахально спросил Гаспер, походкой в развалочку двинувшись навстречу вражеской пешке, на лице которой было крупными буквами написано однозначное намерение ввязаться в мордобой. Разумеется, хрустя костяшками предвкушающе оскалился Саджи, после чего задал более чем риторический вопрос. «Как иначе мне начистить тебе рожу?» Раздался внезапный выстрел, и в следующий миг остановившийся Влади уже держал в руке освещенную пулю, которую неизвестно когда успел поймать. Фрид раздраженно цыкнул. Удар из-под тишка не получился. Ха, значит, у него все же вышло использовать свой механизм и таким образом. Все дело в том, что теперь высоко над головой Гаспера постоянно вьются именно с подобной целью неприметные летучие мыши, сотканные из тьмы. Гаспер способен видеть их глазами так же, как и когда сам превращается в рой подобных мышей, но более естественных, при помощи вампирской магии. А то, что он видит, Гаспер может заморозить. В теории. Даже так мой Влади, конечно, на выстрел еще не способен вовремя среагировать, не говоря уже о том, чтобы заморозить пулю, пока та летит до него, но вот заставить застыть время в определенной области пространства рядом с собой, чтобы любой объект, влетевший в эту область, полностью также заморозился во времени, это да, получилось. Хотя до этого боя данная способность им еще лишь шлифовалась и была далека от практического применения. Молодец, теперь я вижу, что хоть с этой стороны, но ты подошел к делу серьезно. Хо-хо, похоже, вы все ожидали увидеть тут слабейшую фигуру Феникса сама. Хитро прищурившись, в принципе правильно описал ожидание Риас Дампир, после чего азартно улыбнулся и ткнул в свою сторону большим пальцем. Но, тут оказался я, Ди, в смысле Гаспер Влади. Странные он фразы заготовил для сегодняшней тренировки. Геншира, тем временем, продолжил идти вперед, отказываясь сдаваться даже после того, как Влади раскидал коня и ладью, а затем и якобы словил пулю в воздухе. Субаса также уже давно оклемалась, и с недобрыми намерениями поглядывает. Оставленная на стреме Широни тоже оставила свой пост вдалеке, и прибежала на помощь, краем глаза увидев, что даже Риас тут единожды досталось. Хех, давно хотел это в такой момент сказать. Ехидно улыбнулся Гаспер, словно задумав какую каверзу, после чего резко набрал в легкие побольше воздуха и внезапно крикнул непонятную фразу. Заворуда. Мда, опасная все-таки эта штука, остановка времени, против не очень сильных противников. Конец этого слова, специально произнесенного с тяжелым японским акцентом, совпал с целой чередой именно что одновременных событий. Геншир оказался впечатанным в идеально повторяющую контур его тела выемку в ближайшей стене, и секунду спустя свалился оттуда с вырвавшимся из его рта хриплым сипом. Зилзан оказался в воздухе, с вывернутой рукой, полностью и несколько грубо разоруженный от всего его арсенала. Субаса вновь лежала лицом в пол, ее коллега по роли пошатнулась как от невидимого сверхбыстрого удара, но устояла на ногах, а еще вновь досталась Риас. Гаспер благоразумно не стал делать поблажек слабому полу, и капитан враждебной для него команды оказалась вбита в асфальт, без серьезных, впрочем, для себя последствий. Риас сподобилась озаботиться на этот раз самой сильной персональной защитой, предчувствуя неладное. «Стритта свиппа да», — раздался веселый возглас голосом Гаспера. В воздухе над Риас, столь же внезапно, как он делал и все остальное, появился Влади. Верхом на однажды увиденной мной за работой, закрепленной за Академией Куа компактной машине для очистки школьных дорожек, эдакая одноместная мини-коробка на четырех мелких колесах и с двумя роторными щетками спереди. Как и зачем, уже не важно, ведь физические кондиции тренированного демона позволяют легко поднять в воздух тяжелый мотоцикл, а вот цель данного действия оказалась понятна и без лишних слов. Очищалка начала падать аккуратно аловолосую, креативно. Ее защита вряд ли рассчитана против натуральной массы, и это действительно может быть больно. И было бы, если бы не Широни, смело вставшая на защиту госпожи, встретив внезапное авто ударом своего кулачка, с коротким тихим на выдохе. Очищалка стойко приняла в свое нежное нутро удар, способный разбивать валуны, и так и повисла на руке Широни на целую секунду, давая время Риас выбраться из-под столь нестандартной опасности. Муда. Увидев, что цель ускользнула, но кто-то там снизу все равно продолжает удерживать с таким трудом притарабаненную сюда машинку, Влади озверел и начал в быстром темпе наносить удары сверху, практически вбивая авто до упора вниз. Не ожидавшая такого напора Широни не успела ничего предпринять, как была фактически погребена под металлическими запчастями, в которые превратилась бедная очищалка, оказавшись между метафорическим молотом и столь же фигуральной наковальней. Вряд ли столь несерьезный груз смог как-либо ей навредить, но с ног сбил и дезориентировал точно. А Гаспер же тем временем запрыгнул сверху на получившееся металлическое месиво, встал в некую странную позу и выдал никогда ранее мною невиденный с его участием победный боевой клич «Ври». Впрочем, с какой бы он его целью не изобразил, будь то устрашение или еще что, Влади уже спустя пару секунд пришлось прекратить сие действо, ведь из-под металлолома в резком, отбросившем все от нее ударе, показалась аккуратная ручка никоматы со сжатым кулачком. Это Широни наглядно доказала, что как ладья она даже покрепче Цубасы будет. Не ожидавшего подобного Гаспера отбросила в сторону, вместе с кусками обшивки, на которых он стоял. Десяток секунд понадобился младшей Никашо на то, чтобы выбраться из завала. Гаспер не то чтобы подарил ей и остальным врагам это время, но в принципе взятая им пауза на оценку реакции врагов была более чем понятна. Уже спустя этот десяток секунд, Влади вновь попытался провернуть свой трюк, но, что-то пошло не так, голова Широни лишь чуть качнулась от удара, а не ожидавший этого дампир от неожиданности разморозил время, будучи прямо перед противницей, за что чуть и не поплатился, хоть таки и ушел на все же кое-каких имеющихся рефлексах, после чего отпрыгнул назад, и нахмуренным взглядом оценил накрученные на Широни усиления мало того, что она сама имела врожденную повышенную защиту ладьи, плюс неплохо усилилась с помощью синдзюцу и идзюцу, так еще и барьерный кокон с усилением от магии присутствовали. Последние два пункта оказались работой забытой всеми Ханакой, что все это время искала момент для своего вмешательства, и ведь нашла таки. Так, значит, да, отследил источник вмешательства Гаспер. Тогда придется сначала ослабить поддержку. Вновь остановка времени, на этот раз без каких-либо глупых фраз. Теперь Влади появляется сразу рядом с Мама. Вот только, внезапно для всех, на этот раз все вышло иначе. Хотя бы потому, что шокированный Гаспер остановился и разморозил время до нанесенного удара, увидев и почуяв нечто неожиданное. Поведение дампира изменилось, и никто, кроме, возможно, Риас, так сходу и не смог понять почему. Гаспер в ужасе застыл с занесенной для удара рукой рядом с Ханакой, широко раскрытыми глазами глядя на то, как скромная девушка в темпе начала доставать из своей поясной сумки пару головок чеснока и осиновый кол. Кья! Вдруг совершенно по-девчачьи завизжал молодой парень-дампир и бросился на утек. ГХМ, мда, серьезно что ли? Удивленно проводила его взглядом Риас. Помогло, ХМ, но далеко он решил не убегать. Мама, за ним, бегай следом и продолжай, деморализовывать. Хай, вскинулась мама, чуть не выронив антивампирские атрибуты из рук, после чего помотала головой, ментально собралась и потрусила выполнять ответственное поручение госпожи. А через секунд 20, медленно приходящие в себя после разгрома демоны оставшейся свиты Гримариза имели возможность услышать еще одно кья, выполненное голосом Гаспера, что до этого попытался скрыться и понаблюдать за врагами издалека. Мама нашла его благодаря своей сканирующей магии и даже сумела подобраться достаточно близко со слепой зоны. Бедный Гаспер, что за, хах, ерунда тут творится? Отдышавшись, вопросила прибежавшая Юбилунна, которую Риас также оставила сторожить фланг, только противоположный назначенному Широне. Потом объяснение, встряхнулась и приняла начальственный вид оловолосая госпожа. Мама придется оставить в качестве заслона от Гаспера Влади, а мы тем временем остальным составом идем дальше. Вперед, демоны, в том числе разбуженный Саджи, дружно кивнули и побежали за Риас. Хах, если бы я не знал, что так скорее всего и будет, то очень сильно удивился бы этой фобии Гаспера, абсолютно беспочвенной, в отличие от чистокровных вампиров. Дампиры сами по себе не должны иметь слабости к чесноку и осине, а уж будучи перерожденными в демонов так и подавно. Тем более, что Валерия уже давным-давно убрала у всех наших слабости даже к более реальным угрозам, вроде святой воды. Идея использовать чеснок и кол у Риас появилась еще 2 дня назад, когда та в очередной раз перелистывала данные по моей команде. Но посвятила моя суженая в эту идею лишь мама, да и то в шутку, не подумав, что та воспримет все всерьез ввиду отсутствия знаний по вампирам. Опустим то, где Ханакой раздобыла эти атрибуты в тренировочном лагере Гримари, но вот они и пригодились.